и поражение готова признать. Жаль. Ну да ладно. Зови, сказал Дима. Принеси мне 4 штуки. Нет, деньги ты и сам отдашь. Кому отдам? Удивился Лева. Какие деньги? Я тебе новую привел. Ты что, не понял? Голицына. Будешь Голицын. Родословную я изучил, все чин-чином, без обмана. Вот оно что. Голицына. На черта ему Голицына. Чего у тебя рожа-то постная? Обиделся Лева. На тебя не угодишь, ей-богу. Ты мне в пояс должен кланяться. Голицына, незамужняя, не урод, между прочим, и песок из нее не сыпется. И деньги ей не нужны. Она тебе сама приплатить готова. Это как? Почему? Заинтересовался Дима. За деньги или без он их, он Голицыну не желал. Не нужна ему была ни Голицына, ни Оболенская. Ему нужна была Шереметьева. Пожалуй, он только сейчас это понял, по-настоящему. Понял и удивился своему открытию. Что бы это могло означать? А, Дима? Она богатая, пояснил Лева. На кой ляд ей твои штуки? Она сама бизнесвумен, крутейшая баба. У нее своя парфюмерная линия в Мюнхене. Она в Немеччине, Дима, живет. По-русски не бум-бум. Эмигрантка в 4-м поколении. Тогда зачем я ей сдался? Еще больше удивился Дима. А ты ей понравился, ухмыльнулся Лева. Она тебя видела на какой-то тусовке, на презентации. Мы с ней столкнулись вчера в дворянском собрании. Она мне говорит через переводчицу. О, я вас помню. Вы были с таким плейбоем на презентации Орифлейм. Это я, что ли, плейбой? Спросил Дима недоверчиво. Ты. Ты в ее вкусе. Она блондинов любит. Ну, дальше. Слово за слово. Короче, она здесь. Звать? Дима пожал плечами. Лёва испарился. Минута через две в Димин кабинет вошла дама с собачкой. Почти по Антон Палычу. Не хватало только Ялты и набережной. Одной рукой дама прижимала левретку к плосковатой груди, другую протягивала Диме для поцелуя. Пришлось подниматься, пересекать кабинет, улыбаться через силу, припадать к руке. Руки госпожи Голицыной были затянуты в перчатки. Вообще все, что могло выдать истинный возраст прелестницы, руки, шея, глаза, было закамуфлировано тщательнейшим образом. Госпожа Голицына действовала как опытный конспиратор. Шея ее была обмотана 5 слоями шелкового шарфа. Огромные стрекозьи очки закрывали пол лица. «Хорошо», — произнесла госпожа Голицына хриплым, натреснутым басом курильщицы со стажем. «Дмитрий — красавец!» Она сунула левретку Диме и быстро, командирским, размашистым шагом обошла кабинет. «Чай, кофе, ликер, коньяк?» — спросил Дима уныло. Бизнес-вумен упала в низкое кресло, закинула ногу на ногу, зачем-то звонко хлопнула себя по поджарой ляжке и разразилась долгой тирадой на немецком. «Фрау говорит, что?» — начала была переводчица, скромненькая мышка-нарушка, как-то незаметно проскользнувшая в кабинет. «А, так она фрау!» — перебил ее Дима. «Если она не фройляйн, то на кой ляд ей за меня замуж? Она ведь замужем, да?» «Она вдова», — пояснила мышка-нарушка и залопотала по-немецки, повернувшись к хозяйке. Госпожа Голицына резко соскочила с кресла и достала из сумочки портмоне